«Молодцы!» — сказал чудак Улли, шагая по коридору. «Я гадал, сколько у них уйдет времени на то, чтобы осознать, что они, возможно, сегодня в последний раз видят нагруженную доверху тележку с едой. Я испытываю сильнейшее искушение спрятаться и посмотреть, как они с тяжело нагруженными мантиями разбредутся прятать запасы». Думинг уставился на него. «Кажется, вы радуетесь, арк-канцлер». «Ох, боги, нет, конечно!» — сверкнув глазами, ответил тот. «Как ты мог такое подумать?» «И потом, через несколько часов, мне предстоит сказать Хевлоку Витинаре, что мы собираемся нанести ему личное оскорбление. Когда необразованные мужланы отрывают друг другу ноги, это одно дело. Но вряд ли он обрадуется, узнав, что мы намерены присоединиться». «Да, сэр. Есть еще одна проблемка, сэр. Небольшой вопрос, если можно. Кто такой Нат?» Думингу показалось, что пауза была длиннее необходимого. Наконец чудак Улли произнес. «Если не ошибаюсь...» «Он работает в свечном подвале, сэр». «Откуда ты знаешь, Тупс?» «Я выплачиваю жалование, сэр. Свечной служитель говорит, что этот Нат как с неба свалился в один прекрасный день и напрямую заявил, что хочет работать за самую низкую плату». «И?» «Больше мне ничего не известно, сэр. Я не знал бы и этого, если бы не расспросил Смимза. Смимз говорит, что Нат смирный парень, но немного странный». «Значит, здесь он придется ко двору, не так ли, Тупс? Более того, уже пришелся, насколько я понимаю». «Да, сэр, с ним никаких проблем нет. Но он, если не ошибаюсь, гоблин. А вы же знаете, что есть своего рода странная традиция. Когда в Ангморпорке появляется первый представитель новой расы, он обычно начинает в страже». Чудак Улли громко откашлялся. «Основная проблема со стражей, Тупс, заключается в том, что они задают слишком много вопросов. И давай не будем их к этому побуждать». Он посмотрел на Думинга и, казалось, пришел к какому-то решению. «Тебя ждет блистательное будущее в незримом университете, Тупс». «Да, сэр», — мрачно отозвался Думинг. «В таком случае советую тебе выкинуть мистера Натта из головы». «Прошу прощения, арк-канцлер, но так же нельзя!» Чудак Улли попятился, словно на него вдруг набросилась овца, до сих пор пребывавшая в состоянии глубокой комы. А Думинг продолжал. «Потому что если ты бросаешься с вершины утеса, остается надеяться лишь на то, что закон притяжения внезапно отменят». «В незримом университете у меня 12 должностей», — сказал он. «Я занимаюсь бумажной работой и веду счета. Я делаю все, что требует хоть каких-нибудь усилий и ответственности. И я продолжаю это делать, даже несмотря на то, что в Коксфорде мне предложили должность казначея и таксу. И я имею в виду не кривоногую собаку, а деньги за работу. Ну, теперь-то вы готовы мне довериться? Что такого особенного в Нате?» «Этот подлец пытался тебя переманить?» — уточнил чудак Улли. «Больнее, чем быть укушенным змеей, иметь неблагодарного декана. Он что, ни перед чем не остановится? И сколько же...» «Я не спрашивал», — негромко ответил Думинг. Вновь наступило молчание. Потом чудак Улли похлопал его по плечу. «Проблема с мистером Наттом заключается в том, что его хотят убить». «Кто?» Арк-канцлер взглянул в глаза Думинга. Он пошевелил губами, прищурился, как человек, занятый сложными вычислениями, и, наконец, пожал плечами. «Боюсь, что все